Серия 20. К моменту, когда Сартан добрался до полуразрушенных стен замка, небо уже затянулось тучами. Он спешился, отпустил лошадь и, не обращая внимания на запах, быстро пересек внутренний двор. Через минуту он уже стоял возле портала. Будем надеяться, что врата на той стороне еще не обратились в пыль. Ха, все складывается как нельзя лучше. Фанатик едва не сломал ногу, упав с возвышения, на котором располагался портал в мегаполисе. Свет тут же исчез за его спиной. Сартан обнаружил себя на просторной площади в окружении бетонных построек и высотных домов. Здесь царила ночь, но улицы были освещены. Нет, это не был огонь и подрагивающий свет факелов. Это был ровный белый свет ртутной лампы, точнее ламп, висящих по периметру домов через равные интервалы. Да, черт возьми, да! Сартан подбежал к одной из них. Провода вели от каждой, уходя куда-то в стены. Было совершенно очевидно, в этом городе есть электричество. Как же приятно, наконец, увидеть признаки цивилизации среди этого грёбаного каменного века. Ты кто такой? Что? Давай-ка оружие на землю и на колени. Он обернулся и увидел троих мужчин с револьверами в руках. Один был выше и толще остальных. Грудь его была крест-накрест увешана лентами патронов. Сартан моргнул. Еще раз. Видение не исчезало. Вооруженные фанатики бомжеватого вида остались стоять на своих местах. Ты чё застыл-то? Не мой, что ли? Я весь город знаю, ты не из наших. Делай, что велено. Говорили на одном из языков древних. Благо Сартан знал их все. Я прибыл из портала. У меня есть код мегаполиса, так я сюда и попал. А вы кто? А ну-ка не смей двигаться! Мне нужен ваш главный. У вас тут что, люди каждый день из портала выходят, что ли? Считаю до трех, потом стреляю. Давай-ка оружие на землю. Хорошо, хорошо. Давайте не будем горячиться. У меня есть очень важная информация для вашего начальника. Я могу снабдить вас оружием. Я знаю код военного бункера, где такого навалом. Сартан медленно двумя пальцами снял УЗИ с плеча и бросил на землю. Я на вашей стороне, поймите. И еще я знаю этот язык, заметили? Это вам ни о чем не говорит. Вторую пушку тоже на землю, тогда проведу. Ну вот, другой разговор. Также медленно снял второй УЗИ и бросил рядом с первым. Вот. Глок он отдавать не собирался. Все, можем идти. А кто сказал, что у нас есть начальник? А ну-ка давай кончай его, ребята. Прежде чем помощники успели осознать приказ, Сартан выхватил пистолет и выстрелил главарю в ногу. Сделал шаг и приставил дуло к его голове. Ой, оружие на землю и бегом отсюда. В глазах главаря блеснул дикий огонь ненависти, но он не мог ничего сделать. Он кивнул товарищам, и те скрылись в темном переулке. Так, а мы с тобой поболтаем. Что это за место? Молчание. Что это за место, я спрашиваю? Бирн. Сартан сплюнул и опрокинул раненого на землю. Затем склонился, взял его револьвер и высыпал на землю все патроны из барабана, после чего выкинул бесполезную теперь железяку подальше. Затем он подобрал УЗИ и сел рядом на корточки, так, чтобы видеть выходы с двух прилегающих улиц. Бирн, значит. А где мегаполис? Так этот город никто не называет. Ты убьешь меня? Ну, друг мой, это от тебя зависит. То есть это все-таки мегаполис? Да, первый. Первый? Да. А где второй? Мы не знаем. Кажется, ты морочишь мне голову. Да нет, мы правда не знаем. Очень давно древние покинули эти места. Из-за лесных. Набеги стали слишком частыми. Они построили второй мегаполис. Там, где до него никто не доберется. Те, кто остался, соорудили рвы и ловушки, расставили караул. Ай, черт, и в итоге отстояли город. Ай, как больно. Потом был большой поход на окрестные земли. Наши предки уничтожили всех на полдня пути. Теперь сюда никто не суется. Об этом месте все забыли. Мы никого отсюда не выпускаем, чтобы о нас не узнали. Бывало, убегали, но дальше, чем на 10 минут, уйти не получится. Охрана! А электричество откуда? Лампы? Они не пролежали 1000 лет. Эти произвели недавно. А, праздник. Что? Праздник 2 раза в год. Мы обмениваемся с ними дарами. Едой, скотом, даем им женщин, а они нам свет и все остальное. Ага, а проследить, откуда они приходят, не додумались. У нас договоренность. Уже много веков, никто ее не нарушает. Раз в год они берут одного из нас к себе. Да, мы только этим и живем. Ты не ответил. Ну, пытались когда-то очень давно. Но как только захватили корабль... Корабль? Да. Пилот покончил с собой, а управлять им никто не умеет. Еще 2 года они не прилетали. Потом вырезали 50 города. Они прилетают на праздник. Мы обмениваемся, они улетают. Праздник когда? Сегодня ночью. Вот теперь я точно верю в судьбу. Куда прилетают? Место посадки? На Восточной площади бои будут. Они сядут на границе города, как всегда. Но там, недалеко от площади. Вот это ты меня обрадовал. Живи, так уж и быть. Я сегодня добрый. Да пошел ты. Сартан был переполнен радостью. Он был счастлив, как никогда. Такого просто не бывает. Опоздай я немножко, пришлось бы ждать еще 50 года. Корабль в настоящий город древних. Пританцовывая, он вышел на широкую улицу. Она была украшена разноцветными огнями. Ее заполняли люди, мужчины, женщины в пестрой одежде или вовсе без таковой, с рисунками на коже или с широкими стальными клинками за поясом. Ощущение праздника полностью завладело его душой. А, добрый вечер. Он здоровался с каждым встречным и улыбался каждой девушке в толпе. О, прекрасно выглядите. Я... Ждать осталось недолго. Сегодня я попаду в настоящий мегаполис. В отличие от жителей, Сартан знал, как управлять кораблем. Сиер с трудом открыл глаза. Его тело представляло собой один огромный синяк. Он сел и попытался сфокусировать зрение на точке света справа. С трудом, но ему это удалось. Он находился в очень маленьком и очень темном помещении. С большим трудом он различил толстые решетки, уходящие в пол и потолок. Хорошо было хотя бы то, что руки и ноги не были скованы. На ощупь он добрался до стены слева и наткнулся возле нее на человека. Кай. Кай, это ты? Ответа не последовало. Эй, ты там живой? Эй! Сейчас, сейчас. Сиер сосредоточился как мог и создал очень тусклый, дрожащий лоскут света. На большее он физически сейчас не был способен. Силуэты, наконец, приобрели очертания, и Сиер смог убедиться, что он действительно находится в невероятно тесной 3 на 3 шага комнатке, отгороженной от бетонного коридора толстой металлической решеткой. Человек перед ним на полу и правда оказался Каем. А вот идей, как выбраться из этой ловушки, от наличия света не прибавилось. «Давай очнись! Некогда нам спать!» «Где мы?» «Без понятия». «Где девушка?» «Я сам только что очнулся». «Понятно. А что за половая тряпка в воздухе?» «Посмотрел бы я сейчас на твой свет. Интересно, почему мы еще живы?» «А ты против?» «Нет. Нет, в общем, но когда нас кидали в яму, я думал, конец. Значит, мы им нужны зачем-то». «Еще вопрос. Им это кому?» «Тихо. Кто-то идет». Сиер заставил тусклый лоскут исчезнуть. Круг желтоватого света приближался откуда-то с левой стороны, освещая то пол, то стены, то часть потолка. Несколько человек поравнялись с решеткой, один из них направил яркое пятно прямо в лицо пленников. «Встать!» Человек говорил на Рономоа. «Встать, я сказал! Руки перед собой, просунуть в решетку! Быстрее, ваш выход!» Кай и Сиер подчинились. Выбора не было. «Выход куда?» «На смерть!» Охранник защелкнул какой-то холодный браслет на руках обоих пленников. «Спиной к решетке!» «Так. Не шевелиться, пристрелю!» «Оба, шаг назад!» «Так!» Могучая рука схватила Кая за шкирку и направила по коридору. Сиер шел сзади, а за ним трое вооруженных охранников. Коридор был узким, вариантов спасения юноша не видел. Он попробовал сосредоточиться, но не смог. Для Айтари он был слишком слаб и измотан. Поворот, и яркий белый свет после полной тьмы ослепил юношу. Он закрылся рукой. «Вперед на выход!» Кай, спотыкаясь, вышел под яркий свет. Глаза слезились. Он не мог понять, где находится. Внезапный рев толпы словно окружил юношу. Сквозь сомкнутые пальцы он увидел многоэтажные трибуны, заполненные разношерстными людьми. Они кричали, хлопали и в итоге сливались в одну пеструю шумную массу. Кай и Сиер стояли на плотно утоптанной, смешанной с песком земле. Это был круг, примерно 40 шагов в диаметре, с высокими бортами по окружности. Юноша посмотрел наверх. Всю сцену освещал огромный прожектор, подвешенный на закрепленной под углом толстой металлической трубе. Железная дверь за их спинами захлопнулась, оставив друзей один на один с их дальнейшей судьбой. Кай убрал руку и внимательнее осмотрел толпу. Судя по всему, это сброд из фанатиков и разбойников. Один из них привлек внимание юноши. Человек из толпы резко вскочил и что-то крикнул. Кай не расслышал, но толкнул Сиера и указал в его сторону. «Смотри. Мне кажется, или это...» «Черт возьми! Это же Сартан!» «Ну все». Ничего не понимая и потеряв ощущение реальности, Кай уставился на знакомый силуэт. Сартан тоже их узнал. «Итак, леди и джентльмены, я объявляю праздник обмена открытым! И по старой доброй традиции начнется он... жертвенного боя! Встречайте! Железный страж!» Двери на другой стороне ринга отворились, и на землю ступило нечто огромное. Состоящее полностью из металла, оно сделало несколько шагов на четырех конечностях, затем выпрямилось и стало в два раза выше любого человека. В старые добрые времена он уничтожал сбежавших заключенных. Но а сейчас покажет свое мастерство на этих двух не менее мерзких типах. Весь арсенал оружия демонтирован, чтобы вам было интереснее. Приятного зрелища! Это не бой. Это казнь. Фабула Нова. Истории в звуке.